Часть первая. Профиль. В каждом человеческом лице есть история или пророчество. Колдридж. Глава первая. На предпоследнем этапе своего кругосветного путешествия, в ходе которого он терзал шефов полиции различных городов в поисках пригодных для новых романов историй, Эллери планировал остановиться в Лондоне на одну ночь. Но, прилетев из аэропорта Орли, он столкнулся в кабинете комиссара Вейла в новом Скотланд-Ярде с сотрудником Интерпола. Сотрудник был отличным парнем, поэтому одна история сменяла другую. Один пап, другой, в результате чего несколько дней и ночей пролетели незаметно, и Новый год оказался прямо-таки на носу. Следующим утром Эллери, подстрекаемый совестью и головной болью, отправился в авиакассу за билетом. Там он познакомился с Гарри Берком, который собирался лететь в Нью-Йорк тем же рейсом. Сотрудник Интерпола представил Берка как частного детектива, одного из лучших, Квин. А это, разумеется, значит, что он не превышает свой отчет о расходах больше, чем на 10%. Берк засмеялся. Это был рыжеватый коротышка с шеей борца, производивший впечатление отличного партнера в драке, с очень светлыми, почти прозрачными глазами, обладавшими способностью исчезать, словно они не существовали вовсе. Берк походил на немца. Фамилия же предполагала, что он должен говорить с ирландским акцентом. Однако его речь была картавой, и сотрудник Интерпола, прежде чем покинуть их, шутливо представил его как ренегата-шотландца. Потягивая пиво и покуривая старую трубку в ближайшем пабе, Берк осведомился. «Значит, вы Квин-младший. Это фантастика. Неужели?» — отозвался Эллери. — Я имею в виду встретить вас вот так. Не прошло и 15 часов с тех пор, как я пребывал в обществе вашего отца. — Моего отца? — Инспектора Ричарда Квина из главного полицейского управления Нью-Йорка, — торжественно произнес Берк. — Вы только что прилетели? Шотландец кивнул. — Но я видел, как несколько минут назад... Вы покупали билет назад, в Нью-Йорк. Сойдя с самолета, я обнаружил поджидающую меня телеграмму от инспектора Квина. Кажется, произошли изменения в деле, которое первый раз привело меня в Штаты. Он хочет, чтобы я немедленно летел обратно. «В этом весь папа», — усмехнулся Эллери. «Он не упоминает, почему?» «Нет, но телеграмма содержит слово «срочно». «Должно быть, это важно». Эллери с благодарностью принял еще одну кружку Эля у барменши, которая выглядела так, будто могла принести на ладони целый бочонок. «Что это за дело, Берк? Не из тех ли, которым у меня не хватает сил противостоять?» «Не знаю, сколько вы в состоянии вытерпеть». Берк улыбнулся толстой барменше и зарылся каледонским носом в кружке. Примечание. Каледония — древнее наименование Шотландии. Он был весьма недурен собой. Они полетели на запад, сидя плечом к плечу. По поводу своего дела шотландец молчал, несмотря на все намеки Эллери, словно работал на ЦРУ. Впрочем, на прочие темы он охотно распространялся. Ранее Гарри Берк был детективом-инспектором Скотланд-Ярда, но недавно ушел в отставку, чтобы создать собственное агентство. Вначале бизнес продвигался со скрипом. Если бы не мои связи в Ярде, я бы еле сводил концы с концами. Но комиссар Вейл был очень любезен. Эллери понял, что теперешнее расследование Берка было результатом любезности Вейла. Дело поступило в Скотланд-Ярд, но Вейл, сочтя его неподходящим для Ярда, порекомендовал для этой работы Берка. Эллери подозревал, что это была отнюдь не первой услугой Вейла подобного рода, поэтому Берг теперь прыгал с места на место. «Но я холостяк», — продолжал он, — «и не обязан отчитываться перед какой-нибудь нудной особой в своем местопребывании». «Нет, и на повестке дня никого не предвидится. Благодарю покорно. Я слишком мало нахожусь на одном месте, чтобы у меня возникла привязанность к какой-нибудь женщине». «А, по-моему», — поддразнил его Эллери, — «вас ничего не стоит подцепить на крючок». «Еще не родился рыболов, способный меня поймать». «Подождите, пока не окажетесь на моей стороне пирога. Американские женщины любят ловить рыбку, которая срывается с крючка». «Но вас они, похоже, упустили, Квин». «Ну, я умею увертываться со дня рождения». «В таком случае у нас много общего». Это оказалось соответствующим действительности, включая склонность к маленьким разногласиям. Ко времени приземления в Гендере они дружелюбно пререкались по поводу того, как следует подавать шотландского копченого лосося, с луком или без, и едва не пропустили наступление Нового года, которое произошло во время продолжения полета. В аэропорту Кеннеди они приземлились рано утром 1 января в тумане, чуть менее густом, чем тот, который окружал их в Гендере. «Нет смысла в такой час искать ощупью комнату в отеле, Гарри», — сказал Эллери. «Поехали ко мне домой». «Нет, нет, я не могу причинять неудобства вам и инспектору». «Чепуха. У меня в кабинете есть кушетка. Кроме того, это поможет вам поскорее выяснить, почему мой отец вернул вас в Нью-Йорк». Но этот пробный шар не вызвал у Гарри Берка никакого ощутимого отклика, кроме добродушного кивка. «Такси?» Они проехали на север через Таймс-сквер, которая выглядела как призрачный город, куда вторглась перекати-поле. «Все-таки люди ужасно грязнули, верно?» — заметил Берг, указывая черенком трубки на мусор. «Каждый раз, когда я вижу такое, я вспоминаю последнюю сцену «На берегу». Примечание. «На берегу» — фильм американского кинорежиссера Стэнли Крамера, годы жизни 1913-2001, по роману английского писателя Невилла Шута, где рассказывается о гибели человечества после ядерной войны. В последнем кадре ветер разносит мусор по опустевшим улицам. Может быть, грязнули тоже ее вспоминали? Прибыв в квартиру Квинов, они не обнаружили там инспектора ни в кровати, ни где-либо еще. «Отмечает Новый год?» — рискнул спросить Берг. «Только не папа. Если он ушел, то по делу». «Что это?» В кабинете Эллери к его пишущей машинке был прислонен лист бумаги с сообщением, написанным неровным почерком старика. «Дорогой сын, некая мисс Роберта Уэст с Восточной 73-й улицы хочет, чтобы ты ей позвонил, как только вернешься, в любое время. Я по уши в одном деле. Скоро тебе звякну. Совсем забыл. С Новым годом!» Внизу стояла подпись «Папа» и был добавлен телефонный номер. «Это образец семейной жизни Квинов», — осведомился шотландец. «Только в случае чего-либо экстраординарного. Обычно мы с папой встречаем Новый год, подремывая у телевизора». Эллери набрал номер. «Поставьте чемоданы в мою спальню, Гарри. Она вон там. Да, а бар в гостиной, если хотите выпить. Алло?» «Эллери Квин?» — послышался обеспокоенный голос. «Да, я получил сообщение с просьбой позвонить, мисс Уэст». «Я, мисс Уэст. Чудесно, что вы позвонили мне так рано. Мне сказали по телефону, что вы летите из Англии. Вы только что прибыли, мистер Квин?» «Да». «В чем дело, мисс Уэст?» «И вы говорите из дому?» «Да. Я бы хотела приехать». «Сейчас?» — удивленно переспросил Эллери. «Я еще не брился, не завтракал, а сон в трансатлантическом авиалайнере едва ли можно назвать отдыхом. Не может ли это подождать? Я тоже не спала, ожидая вашего звонка. Пожалуйста. Судя по голосу, она была хорошенькой девушкой, поэтому Эллири вздохнул и осведомился. Вы знаете адрес?